Глава вторая. Как всегда, опустив глаза, села за парту и быстро вытащила тетрадь из рюкзака. Кожа ощущала пристальный взгляд Фейта, но не реагировала. Уже прошло довольно много времени, я привыкла к новому месту, и в академии мне нравилось. Я изо всех сил старалась соблюдать наказ сестры и не общаться с Риком. К счастью, парень воспринял спокойно, и мой неожиданный бойкот и игнорирование вопросов, поэтому не стала просить кого-нибудь поменяться со мной партами. Вру, конечно, никто бы и не согласился. Не зря место рядом с Фейтом пустовало. Да, Рик невероятно красив, и при взгляде на правильные черты лица и миндалевидные темные глаза, в которых плескалось дьявольское пламя, у многих девушек быстрее бились сердца. Сглотнула. Даже представлять его было приятно, но это же Фейт. Опасная одиночка с непостижимой магией и своим видением жизни и не жизни. Говорили, что для некромантов не существует понятия «ценность жизни». И правда, какая ценность, если умереть, как обычные люди, Фейты не могут? Разумеется, все старались держаться подальше, но я точно знала, что половина девчонок в классе влюблена в Рика. И старалась не думать о том, в какую половину девчонок класса вхожу я. Вспомнив наш первый вечер, невольно улыбнулась ощущению счастья, невыразимого спокойствия и уверенности, которое подарило прикосновение Фейта. Благо, Рик меня не трогал без разрешения, а его, естественно, парень так и не дождался. И все же, как приятно вспоминать о том дне». Я меланхолично записывала слова Лодес Атра и представляла, как мы с Риком бежали по улицам. Сильные пальцы, сжимающие мою ладонь, будто обжигали. Кусочек обсыпки мороженого на красиво очерченных губах парня соблазнительно манил. Облизнулась и гулко сглотнула. «Я что, голодная?» Натрескалась пирожных дежу так, что пояс юбки натянулся. А все равно истекаю слюной при воспоминании о том совместном десерте в кафе. Или думала я вовсе не о десерте? Обещала любоваться мной каждый день, трабл. От тихого голоса Рика вжала голову в плечи. Он что, мысли читает? Надо бы узнать, способны ли фейты на это. А сама за месяц ни разу на меня не посмотрела. Прикусила губу, сдерживая рвущийся ответ. «Нет, нельзя. Я обещала Розали, что не буду общаться с Фейтом. Да, с ним приятно, но не стоит забывать, что мама тоже вышла замуж за сэра совершенно добровольно. Вдруг он до свадьбы был таким же душкой, а после превратился в тирана и чудовище. Как паук плетет свои липкие сети, да впрыскивает приятный яд, чтобы потом... высосать из жертвы все жизненные соки. Поэтому снова промолчала, а Рик привычно не стал продолжать попытки. Но и не отступал. Каждый день один раз либо предлагал что-то, либо спрашивал, давая понять, что ждет моего решения. И я осознавала, что отмолчаться не удастся. «С Фейтом не сработает. Рано или поздно мне нужно будет поговорить с парнем», но я малодушно оттягивала этот момент. Вздохнула. Жаль, что себе не могу зачаровать гвоздику для храбрости. Лодес закончила урок, и я записала домашнее задание. Занятия по общей магической безопасности, легкие и понятные, как и сама преподавательница, давались просто. А вот следующий урок уже заранее портил настроение. Стоило только подумать о ледяном взгляде Трифали Юма, и его манерном «Лия Элайн снова ошиблась», как в животе скручивался колючий жгут. День экзамена приближался. Но продвижения в изучении забытого языка у меня никакого. Читать про символы чрезвычайно интересно, но вот самой их применять не очень. И с изучением мне не могли помочь ни подруги из старой академии, ни даже Бада. Брюнетке... которой эта наука тоже не давалась, Ли Юм ставил тройки из жалости. А вот меня жалеть по какой-то загадочной причине не собирался. И каждый раз, когда я отчаянно краснела у доски, удовлетворенно ухмылялся и ставил очередную двойку. Причем с таким видом, словно радостно мстил за то, что я когда-то раздавила его любимого кота. Два раза. Вздохнула, поднявшись, привычно уставилась в пол, да поплелась к выходу. Проводить перемены я предпочитала в коридоре, чтобы не было лишнего соблазна обронить слово Фейту или посмотреть на его красивое лицо. Столкнулась с кем-то и подняла глаза на Окси. Его волосы были лохматее обычного, голубые глаза смеялись. «Ты как в воду опущенная, Трабл, что с тобой?» Это прозвище приклеилось ко мне с легкой руки Рика. Вздохнула и тут же встрепенулась. «Окси!» — схватила его за ладонь и затараторила. «У тебя же четверка по забытому. Поможешь мне за деньги!» «А меня попросить религия не позволяет!» — раздался надменно насмешливый голос Рика. Я сжалась и сильнее стиснула руку Окси. Фейт добавил холодно. «Бесплатно помогу. У меня по забытому пятерка автоматом». Не оборачиваясь на Фейта, посмотрела на Окси с выражением голодного кота, которому показали кусок колбасы. «Пожалуйста, буду платить по двойному тарифу». Парень с сомнением отвел глаза и пробормотал. «Я не против, Лия, честно, но если об этом узнает Элата...» «О чем я не должна узнать?» Я вздрогнула и выпустила руку Окси. Элата словно из-под земли выскочила. Глаза девушки пылали бешеным огнем, а волосы развивались рыжими змеями. Без лишних слов она вцепилась мне в плечи. «Ты снова за свое, дрянь!» Встряхнула меня, а потом отдернула руки и, поправив мой воротничок, заботливо спросила. «Ты в порядке? Не больно?» И тут же снова рявкнула. «Шваль столичная! Не лезь к моему парню, а то так прокляну, что сутки от унитаза не отойдешь!» И тут же погладила меня по локтю. «Не обижайся, ладно?» Отдернула руку и зло рыкнула. «Ну ты поняла!» И, вцепившись в растерянного Окси, потащила парня к выходу. После моего случайного воздействия она теперь всегда такая. То проклянет, то извинится. Это устраивало ее родителей и веселило учеников. А я каждый раз испытывала укол совести. И сейчас лишь вздохнула и медленно осмотрела класс. «Кого бы еще попросить?» Рик встал передо мной, и я привычно быстро отвела взгляд, чтобы не смотреть на парня. Лишь только ощущала его терпко-травянистый парфюм. Фейт протянул руку, и я замерла в ожидании прикосновения. Впервые за месяц он хочет сам дотронуться до меня, раньше лишь предлагал. Сердце заколотилось, во рту пересохло, я отчаянно боролась с собой, не хотела расстраивать сестру, но страстно желала этого прикосновения, чтобы вновь погрузиться в состояние приятной спокойной уверенности, по которому так безумно скучала. Едва не подалась навстречу, но увидела лишь, как длинные музыкальные пальцы держит карточку. Волна горького разочарования накрыла с головой, когда Рик сунул визитку в мой нагрудный карман, даже мельком не прикоснувшись ко мне. Бросил с безразличием. «Передумаешь, позвони». И вышел из класса. Я, как во сне, добрела до своего места и почти упала на стул. Через парту перегнулась Бада и громким шепотом спросила. «Что он тебе дал?» «Телефон», — мрачно ответила я. «Девки, Рик дал Траблу номер сотового», — прошуршала по классу. «Сюда, скорее!» Меня подняли, закружили, девчонки вытащили карточку, и визитка пошла по рукам. Я с сожалением посмотрела на взволнованных девушек и поздно сообразила, что за номер Рика надо было стрясти хоть с кого-нибудь занятие по забытому. Едва не застонала, понимая, что из-за расстроенного настроения упустила еще одну возможность. Карточку мне вернули через несколько минут, потрепанную и помятую. «Вот такая же я буду после следующего урока», — сунула визитку в рюкзак и зло раскрыла учебник. «Вот как смотрю на символы с переводом, все понимаю. А стоит прикрыть чем правую часть листа, как эти подлые знаки начинают путаться и как будто меняться местами. Зачарованный язык словно водил меня за нос, как светлячки на болоте, завлекал интересом, но путал мысли и совершенно дезориентировал. Как мне сдать этот экзамен и не остаться на второй год? В груди похолодело даже от одной мысли об этом. Вернулся Рик, и я уткнулась в учебник. Услышала ироничный голос. «От того, что ты водишь по символам носом, понятнее не станет. Но я могу объяснить трабл». «Спасибо, не надо», — выпалила я, прежде чем успела сдержаться, и зажмурилась в отчаянии. «О!» — протянул Рик. «Ты со мной заговорила? Надо обвести этот день в календаре красным фломастером». «Ты еще пользуешься календарями, Инул?» — громко спросил невысокий юркий Ловус. «Наверняка он на забытом», — мечтательно протянула русоволосая Ковла. «Или еще что похуже?» «Что хуже?» — расхохотался голубоглазый Окси. «Ты прямо из Рика злодея делаешь, словно его календарь сделан из костей невинно убиенных младенцев». «Нет», — отозвался кто-то с задних парт, «он из ногтей невинно убиенных в дни полнолуния девственниц». «Фу, Глен!» — скривилась Ковла. «Это ужасно! Стоит только представить!» «Вот-вот!» — хмыкнул парень. «Тебе остается лишь представлять, да? Свое полнолуние ты упустила!» «На что ты намекаешь?» Наглец избежал избиения сумкой исключительно благодаря появлению учителя. Как отреагировал на всю ту околесицу про девственниц Рик, мне оставалось только гадать. Я не могла посмотреть на него даже мельком, потому что и так уже нарушила данное сестре слово, заговорила с Фейтом. «Лия Элайн, к доске!» — с удовольствием приказал Лиюм. Эта фраза уже стала приветственной, и я уныло побрела за очередной двойкой.